Геракл от Лисипа. По свидетельству римского ученого Плиния Старшего, года жизни 23-24-79, один из самых знаменитых воятелей античности Лисип создал свыше 1500 скульптурных работ. Несмотря на это явное преувеличение, Лисип действительно был самым одаренным воятелем своего времени. Лучшей из созданных им скульптур признана статуя Геракла Фарнесского, вызывавшая восхищение во все времена, ставшая эталоном мужской красоты и силы. Лисип, творивший во второй половине IV века до нашей эры, считался придворным художником великого полководца Александра Македонского. Начинал он как литейщик, внимательно изучал свойства металла, прежде всего бронзы, и любил делать скульптурные отливки с людей физически сильных, которых природа наградила мощной мускулатурой и красивой внешностью. Наиболее известная скульптура, созданная Лисипом и передающая красоту мужского мускулистого тела, это бронзовая фигура Геракла, римское имя Геркулес, героя греческой мифологии, наделенного необычайной силой и совершившего 12 подвигов. До нашего времени дошли только римские копии III века до нашей эры, которые, как предполагают, сделаны с греческого оригинала скульптора Лисипа. Однако каждая найденная античная статуя – это почти всегда дело случая. Итальянский естествоиспытатель и коллекционер Уиллис Альдрованди, года жизни 1522-1605, с чьих-то слов в 1592 году, записал, что в 1546 году, во время раскопок терм, бани римского императора Каракаллы, построенных в 216 году, была найдена бронзовая статуя греческого героя, атлета Геракла. Тогда же высказывались предположения, что ее изготовил греческий скульптор Лисип, так как римские воятели не часто обращались к образу Геркулеса. Позже эта скульптура попала в коллекцию пармского герцога Алессандро Фарнезе, фамилия которого и была добавлена к Геркулесу, чтобы не возникало путаницы с другими подобными скульптурами. Теперь она хранится в музее Неаполя. Ученые полагают, что Лисип, как и многие скульпторы древности, первоначально лепил свои модели из воска или глины, давал им высохнуть, затем, если это были крупные объекты, разделял их на фрагменты и делал формы из глины или песка, возможно, гипса. В эти формы заливал бронзу, сплав меди и олова. Отливки делал полыми. После остывания бронзы глину удаляли, и начинался длительный этап обработки металла, соединение фрагментов оловом, оттачивание деталей. На первый взгляд, складывается впечатление, что Лисип изобразил Геракла после совершения им первого подвига — схватки с диким немейским львом, жившим в горной пещере. У льва была непробиваемая шкура, и Гераклу пришлось приложить немало усилий, чтобы задушить его. Он снял шкуру и отнес ее в Микены, чтобы все увидели — немейский лев мертв и не будет больше опустошать окрестности. Уставший Геракл, по замыслу автора, опирается на свою палицу, на которую накинута шкура убитого им льва. Но первое впечатление обманчивое. Если посмотреть на скульптуру сзади, то можно заметить, что в правой руке Геракл держит три яблока. Откуда они? Вероятно, из мифического сада, в котором жили дочери Атланта Геспериды. Ведь Геракл добыл волшебные яблоки из сада Гесперид, а это был один из последних его подвигов. Таким образом, Лисип отобразил мифического героя, совершившего не один, а два из 12 своих знаменитых подвигов. Статуя Геракла Фарнеза быстро сделалась популярной. С нее лепили множество копий, которые устанавливали в дворцах, гимнастических залах, на стадионах. Позднее, с изобретением печати, делались рисунки. Их помещали в энциклопедии, словари, печатались тонкие гравюры, по которым начинающие художники изучали мускулатуру мужского тела. В XVII и XVIII веках копиями скульптуры Геракла Форнезе стали украшать парки по всей Европе. Тогда же мраморная копия Геракла Форнезе, которую изваял неизвестный итальянский скульптор XVIII века, появилась и в России. Ныне она находится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.